«Астрономически», — кивнул я. Влад среди своего круга аккуратно слух запустил, что туда вообще никого не пускают, только по приглашениям. А потом они эти самые приглашения в виде исключения распродали на весь зал муки. Зал маленький, но, учитывая цену за билет, заработали они на этом не хуже, чем со стадиона. «Они заработали, а ты?» — спросила Ева. «Пофиг», — пожал плечами я. «В бухгалтерию Василия я не лезу». Ева обняла меня за шею и положила голову мне на плечо. «Знаешь, это, наверное, правильно», — сказала она мне на ухо. «Мне было бы нервно, если бы ты вдруг влез в разборки с Василием из-за денег. На самом деле, он меня слегка пугает». «Пугает? Почему?» — удивился я. «Он очень свойский и добродушный дядька». «Не знаю», — Ева помолчала. «Наверное, потому что он кажется таким вот простым. Почему-то француза боятся, а Василия нет. Хотя неизвестно, чей авторитет выше. Вот, например, ты знаешь, кто у нас крыша. Вот поэтому я и не лезу в бухгалтерию», — засмеялся я. «Меньше знаешь, крепче спишь». На слове «спишь» я опять почувствовал неодолимое желание прилечь прямо здесь в уголке, накрыться фестивальной газетой, которую кто-то забыл на бортике, и уснуть на ближайшие трое суток. Пришлось разомкнуть объятия с Евой, снова потрясти головой и помахать руками. «Так, надо куда-то двигаться», — сказал я. «У нас еще как минимум 3 часа все будет идти, или дольше, если живые останутся». Вокруг стола играли «Взайми стул и выпей». Ну, во всяком случае, суть игры была именно такая, но за правилами почти никто не следил. Кто-то явно вспомнил эту чуть ли не детсадовскую игру, когда в кружок ставится стульев меньше на одного, чем играющих людей, все ходят вокруг, а потом по команде должны сесть. И кому не досталось места, выбывает, и забирает с собой еще один стул, а потом история повторяется. Здесь устроили нечто подобное, только стулья не убирали. Они стояли вокруг стола, а на столе – рюмки, наполненные какой-то коричневой жижей. Народ колбасился вокруг, а когда волосатый парень в джинсовой жилетке, которая в начале вечера еще явно была курткой, орал почему-то «Сифа», все должны были сесть и выпить. Народу было больше, чем стульев, но некоторые хватали рюмки, не пытаясь сесть. Потом возникала толчья и разборки с криками, что правила другие. Рюмки снова наполняли, и все начиналось сначала, а за дальним столиком пели под гитару. Что они там слышали посреди общего шума, загадка, конечно, но гитарист лобал, остальные подпевали. В центре между столиками танцевала девушка. Она медленно кружилась, эротично выгибалась, гладила себя руками. Ее движения никак вообще не соотносились с играющей со сцены группой «Ножной привод». Вот, блин, ребята неубиваемые. Они уже 3-й раз выходят за сегодняшнюю ночь. И ничего, даже играют нормально и со сцены не падают. Но танцующая девушка их явно даже не слышала. Она кружилась будто под музыку в ее голове. Потом она приоткрыла глаза и бросила цепкий взгляд куда-то в сторону бара. Я машинально проследил за ним. А, понятно, девушка не в трансе, девушка пытается соблазнить Макса. И, судя по его заинтересованному лицу, делает это вполне успешно. Ангелочки уже отстрелялись. Кирюха уснул в гримерке 2 часа назад. Я его разбудил, по-быстрому метнулся и увез до дома, благо тут было совсем рядом. А остальные, хоть и была у них мысль выступить еще раз или 2 за ночь, легко смирились, переоделись в гражданское из демонического и остались тусоваться. А там какая-то питерская группа в этот момент, размахивая руками, рассказывал Бильфигер. «Все сидят в одних трусах, на стульях. Я говорю, парни, а разве вам не следующими на сцену выходить, а они мне хором? Отвали». Ну я, такой, плечами пожал, хотел пойти Свете сказать, чтобы подвинуло кого-нибудь, если вдруг эти придурки не выйдут. И тут их солист орет: «Бонзай!» И все срываются и начинают штаны натягивать. Меня чуть с ног не снесли, когда бежали. А, там басист в трусах выскочил. «Ой, а те красноярцы странные, видели? Ну, на четвереньках. Да подожди, я к одним вообще захожу, меня Света попросила, а там гитарист волонтерку трахает. Такую светленькую с короткой стрижкой, ну вроде да, я не сильно разглядывал. Сразу выскочил. Это Алька, она тут уже легендой стала. Ее за сегодняшнюю ночь кто только не трахнул. Она хвасталась, что теперь у нее коллекция из 30 музыкантов. За одну ночь. ХМ. Да не, наверное, с начала фестиваля. О, у них там целая компания девиц, которые соревнования целые устроили, кто больше соберет. «Блондинка, говоришь?» – заинтересованно закрутил головой бегемот, и тут же вжал голову в плечи, уворачиваясь от оплеухи Кристины. «Да я же шучу, может мне просто интересно на эту чемпионку посмотреть?» Все дружно заржали, а Макс неотрывно смотрел на кружащуюся в центре девушку. Потом он буркнул что-то под нос и направился к ней. «Я снова переместился из фудкортной половины зала в концертную. Народу к этому часу осталось, ясен пень, меньше, чем было до полуночи. Все-таки не все могут похвастаться выносливостью даже в юном возрасте. А кого-то родители отпустили только с условием, чтобы в 11 дома. Но колбаса продолжалась. Часть народа облепила сцену и орала уже охрипшими, но все еще полными энтузиазма голосами. Часть устроила танцы в более свободной части. За загородкой кто-то уже спал, не обращая внимания на грохот из колонок и вопли остальных. В темных уголках, которых здесь хватало, обжимались парочки. Очередь у туалета тоже была отдельным тусичем. Мы с Евой проскользнули через охранников, зорко пасущих проход за кулисы. Актеры-ведущие сидели кружком прямо на полу, вытянув ноги. И с ними Наташа. Думал, он меня с ног сшибет, натурально, как носорог мчался. А я белый халат натягиваю, а сам думаю, как бы сейчас его в краске не угваздать, которую там по всей сцене разлили. Ой, а мне так страшно было. Я вышла на сцену и все слова забыла. Народ орет, руками машут, а Наташа на меня сбоку смотрит так, что я чуть от стыда вниз не спрыгнула. От стыда? Ой, не могу. Ну мне нужно было что-то делать. Если бы не заорали, Наташа бы меня домой отправила, она сама сказала. Ева захихикала. Это она футболку сняла на сцене, я видела этот момент, прошептала она мне на ухо. Зато точно все запомнили, засмеялся я. Выбывают Антон и Валя, Наташа указала одной рукой на мажористого на вид парня с волосами до плечи девушку в обтягивающем трико. Парень никак не отреагировал, потому что засыпал, а вот девушка возмутилась. «Наташ, но почему, им же понравилось, я видела, ты ногу подвернула», сказала Наташа. «Я видела, ты хромаешь, да нормально у меня все», со слезами возмутилась отбракованная актриса. «Я же на цирковом учусь, мы такие трюки каждый день делаем». «Вилиал, ты достаточно жив, чтобы сесть за руль?» – спросила Наташа, даже не глядя в мою сторону. «Я вообще думал, что она меня не заметила, но нет, жив, трезв, бобер», – отозвался я. «Отвези Валентину в травму», – сказала Наташа. «Яволь, моя королева», – сказал я, протягивая девушке в трико руку. «Погнали, Валентина». «Но, Наташ, я ты же меня не выгоняешь?» По круглым щечкам циркачки потекли слезы. «Валя, ты дура что ли?» – уставилась на нее Наташа. «Ты ногу сломала. Тебе сейчас наложат гипс, и будешь 2 недели на костылях ходить. Конечно, я тебя не выгоняю, заживет, вернешься. Я не сломала, там только растяжение», – захлюпала носом Валя. «Давай я с тобой съезжу», – внезапно вызвался Костя. Галстука селедки, за который его троллила Наташа в самом начале, уже не было. Вместо него болтался бантик из ярко-желтой ленты, но блестящий пиджак все еще был. Валя попыталась бодро вскочить, но болезненно сморщилась. «Ева, подождешь здесь?» – спросил я. «Или, если хочешь, можешь с нами поехать, проветришься». Мы с Костей подхватили раненую циркачку и понесли к выходу. Ева несколько секунд подумала, потом пошла следом за нами. «Они там заканчивают?» – вдруг воскликнула за нашими спинами Наташа. «Так, на сцену вы двое, быстро». Мы вышли на воздух. Небо уже было наполовину светлым, но это все еще была ночь. Заводские корпуса темнели здоровенными махинами вокруг, звезды посветлели, но их все еще было много. Огрызок оранжевой луны выползал из-за горизонта. «Направо», — скомандовал я Косте, показывая дорогу к моей машине. Снаружи фестивалищих тоже хватало. Маленькие группки сидели на бордюрах вокруг бывших клумб, просто кучковались. Некоторые вообще прилегли. Даже странно, что здесь никто на гитаре не играл. Но, похоже, здесь сама собой сложилась кухня для философских разговоров. «А здорово было бы встретить восход на крыше», — проговорила Ева, задрав голову. «Вывести туда всех и спеть хором «Солнце взойдет». Обязательно кто-то навернется», — изрек Костян, стягивая с шеи ленту. «Бухие все ведь». Мы посадили циркачку на заднее сиденье, рядом с ней в качестве моральной поддержки сел Костя. И мы погнали по пустым предрассветным дорогам. Технически, пешком было бы быстрее, наверное. Всего-то нужно было перейти дорогу, а там поликлиника с круглосуточным травмпунктом как раз во дворах. Но Наташа скомандовала вести, так что я не рассуждал. Выехал из распахнутых ворот, доехал до трамвайных рельсов, развернулся, свернул между двух пятиэтажек. «Да уж, насчет быстро вернемся, это ты погорячился», — иронично сказала Ева. На освещенном пятачке под крупными буквами «Травмпункт» тоже был аншлаг. На крылечке сидели и те, кому помощь уже оказали, и те, кому еще не успели. И даже гитарист один был, который всех тут развлекал. «Так, судя по повышенной волосатости, вы тоже с завода?» — весело сказал здоровяк в медицинской форме. Он стоял снаружи, курил и слушал песни. «Девушка ногу сломала», — сказал я. «Костя уже помог нашей циркачке выбраться из машины, так что я не стал ему мешать. Похоже, у него тут личный интерес, пусть побудет рыцарем». «Только подвернула», — всхлипнула Валя. «Сейчас докурю и посмотрим, как ты ее подвернула», — широко улыбнулся добрый доктор. «А тут разве не очередь?» Девушка попыталась сделать шаг назад, но неудачно наступила на ногу и скривилась. «Ничего, мы уступим», — жизнерадостно заявил один из явно нашей же публики. У него была рука замотана окровавленной футболкой. «Это же ты сальто на сцене крутила?» Поднялась добродушная такая шумиха. Пьяненькие травмированные рокеры хором заверили, что нога девушки важнее. Некоторые даже кинулись помогать Косте доставить ее до кабинета доктора. Я сел обратно на водительское место, не закрывая дверь. Странная такая была усталость. Физически я вроде как устал, и даже был бы не против прямо сейчас свернуться на этом самом кресле клубком и отрубиться. Но мне так не хотелось этого делать. Уснешь, и магия момента исчезнет. А вот здесь и сейчас она как-то особенно остро ощущалась. Здесь было даже немного слышно музыку. Самую малость, очень так призрачно, только босые и где-то на краю сознания. Возможно, даже просто потому, что я знал, что она там есть. И все эти парни. А, нет, не только парни, пара девчонок тоже есть. Просто среди длинноволосых сложно бывает отличить. В общем, все эти ребята сейчас так тепло друг с другом болтают, как семья. Хотя нет, в семьях по-всякому бывает. Костя вышел наружу, вытащил из кармана своего блескучего пиджака пачку сигарет, нахмурился. «Ну что там?» – спросила Ева. «Перелом», – вздохнул Костя. «Сейчас гипс будут накладывать». «Жалко», – сочувственно вздохнула Ева. «Вообще они себя не берегут», – усмехнулся я. «Что Наташа с ними такое сделала? Она же со сломанной ногой хотела на сцену бежать. Я вообще в шоке, честно». Костя с третьей спички подкурил, наконец, сигарету, затянулся, закашлялся. «Я же тут среди них покрутился во время концерта. Ну, типа, на меня правило Наташи, что публика должна орать, не распространялось, но...» «Слушай, Вилял, а в эту школу актеров как вообще попадают?» «Подожди, ты же только что говорил, что в шоке от Наташиных методов», — засмеялась Ева. «Или ты хочешь на нее жалобу куда-то написать?» «Я в хорошем смысле», — буркнул Костя, снова затянулся сигаретой и почему-то покраснел. Глава 13. Выпускной. Наташа задумчиво отставила в сторону бутылку дюшеса и посмотрела в сторону бесящихся возле фонтана детей. «Вообще я об этом думала, конечно. Но раньше я как-то по-другому себе все это представляла, а сейчас, даже не знаю. Место для автипати мы выбрали сегодня экзотическое, конечно. Центральный парк. Сначала была мысль остаться в Африке, когда все разойдутся, посидеть тихонько, а потом тоже по-быстрому разойтись поспать, сколько получится. Но в нашем пустом клубе мы все вдруг дружно поняли, что спать-то как-то совсем уже и не хочется». Через открытые двери в помещении ночного безудержного тусича падали лучи летнего солнца, еще и птички какие-то отчаянно чирикали. И кто-то бросил в воздух предложение пойти в парк, посидеть в летнем кафе, мороженое поесть, все такое. И это предложение внезапно подхватили, и пошли, пешком, по утреннему городу, сначала растянувшись длинной вереницей по аллейке, потом краем через уже вовсю работающий рынок. Видок у нас, конечно, был для парка совершенно неподходящий, но это только добавляло нам поводов для веселья. «Совсем стыд потеряли», – бурчали бабульки. «Ну теперь-то что не так?» – возмутилась Наташа и уставилась в упор на недовольную пожилую леди. «Пьем лимонад, едим мороженое, не курим. Хотите сладкой ваты?» – предложила Кристина. И мы, не сговариваясь, всеми нашими двумя столиками повернулись к ней с приветливыми улыбками. Ну, не без иронии, конечно. После ночи в Африке мы и правда выглядели, скажем так, не самой подходящей компанией для детей, зато попадали в идеальный образ плохой компании. Длинноволосые растрепанные парни, девушки с поплывшей косметикой, по лицам явно заметно, что не спали. Бабуля, недовольно бурча под нос, двинулась прочь от нас, утаскивая за руку недовольного внука. Всему виной стереотипы. Глубокомысленно изрек бегемот и отхватил разом половину пирожка. Нет, ну серьезно, а начинку типа в пирожки класть не надо? Он недовольно заглянул внутрь хлебобулочного изделия. Между слипшимися стенками имелся тонкий намек на то, что внутри должно быть повидло. Насупился. Точно, поддакнул Бильфигер. Раз мы вот такие, значит должны непременно бухать и курить. И хоть задоказывайся, что мы не такие, нифига не получится. Скажут, что издеваемся только. Вообще я думала сделать выпускной еще месяц назад, проводив недовольную бабулю с внуком взглядом, вернулась к теме Наташа. Сделать развесистую шоу-программу на генераторе, созвать тех, кто может взять их на работу, устроить среди них аукцион, типа рабского торга, хихикнул Бильфигер, как в Древней Греции. Почему рабского-то? Возмутилась Кристина. Мне кажется, нормальная идея. Они показывают, на что способны, им предлагают работу. Кто лучше предложит, тот и. Хи-хи, блин, а действительно похоже. А мне стало жалко. Всплеснула руками Наташа. Я к ним привыкла, они меня бесят, но уже почти как семья. Мы столько всего вместе сняли, столько всяких вечеринок провели. Плакали, смеялись. И как теперь их куда-то отпускать? И самим нужны, да? Подмигнула Кристина. А, встрепенулась Наташа, будто очнувшись от внутреннего диалога. Ну, такой себе рабский торг получится, дернула плечиком Кристина. Вот твои актеры показывают всякое шоу, демонстрируют, какие они удивительные и талантливые. Работодатель такой, вот этого хочу, а мы, такие, этот не продается, самим мало. Все засмеялись. Вы рыбов продаете? Нет, только показываем, промелькнуло в голове. Да не, Наташ, вопрос был в другом, сказал я. Меня тут ночью Костя озадачил, что тоже хочет пройти твою актерскую школу. А я вдруг понял, что не знаю, когда в нее новый набор. К старичкам его отправлять уже поздно ведь. А, да, Наташа снова задумалась. Медленно что-то соображаю сейчас. На самом деле, нам очень много звонят насчет нового поступления. По генератору смотрит, тоже хотят. А я пока что, осенью, предложил я, с 1 сентября, как полагается. Да, осенью, Наташа энергично кивнула. Осенью, это очень хорошо, а главное, не скоро. Важно поднял палец Бильфигер. Нет, ну вы прикиньте чё. Бегемот возмущенно продемонстрировал всем огрызок пирожка. Раньше, когда повидло в пирожке было мало, оно такой жирненькой каплей оставалось в самом хвостике. А сейчас что, вообще обнаглели? Лучше бы булочку купил. А я за пирожками на вокзал хожу, признался Жан. Там самые вкусные. Из-за пирожков толкаться на вокзале? Приподнял бровь я. Ой, да ладно, будто ты сам туда не ходил, скорчила рожицу Ирина. Мы в 10 классе с подружкой всегда на вокзал убегали. Там и в киосках косметику можно было прикольную найти, и люди всякие интересные попадались, и вообще движняк какой-то все время. И цыганки еще. Бегемот тоскливо вздохнул, еще раз оглядев остаток пирожка на предмет повидла, потом сунул его в рот и продолжил говорить. Они прикольные были, гадали, танцевали. Прикольные, это потому что у тебя денег не было, засмеялась Ирина. А мне так одна показала фокус, дунула на денежку, а она и исчезла. А я их должна была в школу сдать на что-то, на ремонт или на обеды. А она говорит, домой придешь, а денежка в кармане твоем. Ну да, ну да. А сейчас почему-то цыганки шубами и помадами на рынке торгуют, задумчиво сказал Бильфигер. Да почему? Всплеснул руками бегемот. Гадают точно так же, я позавчера видел. На вокзале, это таборные цыгане, а на базаре торгуют, домашние. Ну, типа тех, которые родственники лили. Родственники лили, машинально повторил я, и медленно движущиеся мысли вильнули в очередную новую сторону. Кстати, как считаете, может наркозиролялю с собой возьмем, а, хотя бы на один день, фотосессия на пленере, так сказать. Я видел, какую сцену там собирают, круто будет смотреться. Точняк, глаза Бильфигера обрадованно загорелись. Слушайте, я тоже подумал, что нужно новое. Мы еще когда на стадионе все плакаты распродали, я подумал, что нужно еще. А ее отпустит наркозеро, там же родня такая, можно спросить у родни. Пожал плечами я, а можно и не спрашивать, просто привезу на один день, а потом домой доставлю. А может другого фотографа попробуете, осторожно предложила Ирина. Это вопрос или предложение, оживился я. Слушайте, кстати про плакаты, Почти одновременно со мной сказал бегемот. Их так быстро раскупили, прямо расхватали. А что если сделать после фестивальных плакатов, а, ну, таких, типа постеров? У нас куча звезд сейчас съехалась, и если наделать хороших фотокарточек, а потом сделать из них таких типа афиш, ну, только не перед фестивалем, а после, чтобы на память покупали, то, о, взгляд Ирины стал цепким. Слушайте, вы тут посидите? Да, я сбегаю сейчас к телефону-автомату, ладно, как сказали бы больные и уродливые спартанские дети, пробормотал я и вытащил из коробки одного из рок-оскаров. Да уж, специально фиг такое вылепишь, конечно. Что? Спросила питерская валькирия, глянув на меня в зеркало, у которого она наводила красоту. Все нормально, сказал я. Волнуешься, а почему столько телевизионщиков? Спросила она. Эпохальное событие же, хмыкнул я, и фыркнул, вспоминая наше блиц-совещание с Василием по поводу этой нашей премии, пурги и семян свободы. Сначала он весь этот дикий коктейль людей воспринял без особого энтузиазма, мол, фигня какая-то, кому это вообще интересно. Но я не отстал, развел целую философию про перспективу, след в истории и возможную культовость подобного мероприятия. Мол, концерт он концерт и есть, их таких проходит в стране в день по 100 штук. И вроде как да, в масштабах города и области наш рок-фест вне всякого сомнения событие выдающееся, всех всколыхнуло и так или иначе задело. Но на той неделе приедет ласковый май, и визжащие поклонницы Юры Шатунова вытеснит из народной памяти весь тот движ, который мы устроили. А вот если мы как-то выпендримся, Василий включился чуть активнее, даже стакан с коньяком в сторону отставил и подбородок почесал. И если уродцев этих раздать, то народ нас лучше запомнит, спросил он. Народ может и не запомнит, усмехнулся я, а вот журналисты могут. Понимаешь, какая штука, про концерты наши не написал уже только ленивый, и наши информационные спонсоры, и эти вот, я толкнул к нему развернутый на центральном развороте номер газеты «Есть контакт», в которой наш концерт на стадионе изощренно и развесисто ругали, мол, это безответственное мероприятие превратило в сортиры подъезды всех окрестных домов, а шум стоял такой, что несчастным жителям не спалось и не елось. Сопровождался этот обширный пасквиль множеством фотографий, в основном снаружи стадиона. Вот толпа молодежи наполовину запрудила привокзальную площадь. Вот ржущие волосатики окружили какую-то машину. Вот маргинальная компашка дымит сигаретами на углу. Да, я, кстати, советовался уже с одним адвокатом, поморщился Василий. Статья подписана каким-то С.В. Букиным, в природе такого журналиста не существует, это какой-то щелкопер под кличкой спрятался. Но он сказал, что судиться себе дороже, лучше крыши капнуть, пусть они этих контактеров с навозом смешают. Вот уж не думал, что ты такой злопамятный, засмеялся я. Так а что они пишут всякую ересь, возмутился Василий. У нас, понимаешь, все разрешения оформлены, в 23.00. Ну ладно, в 23 концерт еще не закончился, но все равно, да пофиг на них, я убрал злополучную газету от его глаз подальше. По мне так, нормально, что на нас ругаются. Когда прочитал, выписал себе леща, что сам не догадался несколько ругательных статей заказать. Так я не понял, к чему ты ведешь, спросил Василий. А вот представь, я придвинул стул поближе к нему, сунул ему обратно в руки стакан с коньяком и приобнял за плечи. Прошло много-много лет, скажем, 30. Приходит какой-нибудь юный падаван в поисках интересного в библиотеку, листает пожелтевшие подшивки. Так, рок-концерт, стадион, скукота, о, Пурга Рекордс, Шикардос, и, хоба, пишет на своем портале в интернете развесистый материал о культовой странице в музыкальной истории страны. Где-где пишет, нахмурился Василий. Да неважно, хоть на заборе, отмахнулся я, или друзьям на попойке рассказывает. Вот сам подумай, о чем он расскажет с большей вероятностью, про один из многих концертов или про уникальную премию с раздачей уродцев. Ладно, ладно, убедил. Черт языкастый, засмеялся Василий и отхлебнул коньяка. Так, а что там с журналистами? В общем, Василий развернул моментальную кипучую деятельность и пригнал в котлы, кажется, вообще всю имеющуюся в Новокиневске и области прессу, и даже каких-то хитрожопых телевизионщиков из Москвы выписал. И питерских гостей этот факт почему-то ужасно смущал. А если мы мямлить начнем? Вздохнула валькирия и вернулась к своему отражению в зеркале. Да пофиг, пожал плечами я, хоть по бумажке читайте, как в детском саду. Скажем, что так и было задумано. По бумажке, Валькирия повернулась ко мне. «Ты серьезно сейчас?» «Совершенно», — кивнул я. «На самом деле, мы с Наташей подстраховались со всех сторон. Питерские варяги с семенами свободы, которые я когда-то походя придумал, конечно, всячески пыжились, что они активно развернулись и уже много где свою премию вручали и вообще молодцы и активисты. Я помнил, что они в прошлый раз чуть было вообще все не слили. Так что на всякий случай мы по-быстрому добавили всему происходящему абсурдного антуража и подтанцовки. Из наших самых толковых актеров целый заговор устроили. Типа, ребят, такое дело. Вы по сцене слоняетесь, принимаете красивые позы, под музыку приплясывайте, номера носите и все такое. Но если вдруг эти заезжие гастролеры начнут мямлить, то по нашей команде перехватываете микрофон и спасаете положение. Актеры наши к такому заговору отнеслись с юмором и пониманием. Ну, по крайней мере на этапе обсуждения. Как оно на сцене будет, поглядим. «Подожди, а ты сам что ли не будешь с нами вести?» – спросил младенчик. «Увы, я развел руками. В этот раз у меня миллион всяких организационных дел, никак не могу. Но я рядом. Буду вам иногда махать из зала и водички приносить. Или что лучше? Чай, кофе, сок?» Дверь гримерки открылась. Вошла питерская Наташа с головой манекена в руках. «Слушайте, меня сейчас чуть на кусочки не порвали». Она захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. «Я такое только в кино видела. Прямо толпятся и кричат. Комментарии для прессы. Комментарии для прессы. И с вопросами какими-то, главное, лезут. И что ты им сказала?» Резко повернулась Валькирия. «Ничего, я убежала». Наташа поерзала, будто за ней следом ломилась толпа этих самых журналистов. «Вилял, что нам отвечать, если что? Ну, неправду же, а? Если рассказать, что нас просто кинул организатор, а какой-то левый чел вылез на сцену и эту всю пургу придумал, это же как-то ну, назвались пургой, гоните пургу», — изрек я. «Так, ребята-девчата, мне пора, у вас через 20 минут начало, подтанцовка и звуковик готовы, а как ваше боевое настроение, а правда можно по бумажке?» — еще раз переспросила Валькирия. «Если хотите, могу прислать к вам одну-одну девочку из волонтеров, которая быстро и красиво может вам шпаргалки нарисовать», — сказал я. «Надо? Блин, ты чё, с ума сошла? Какие еще бумажки?» — напустилась на Валькирию Наташа. «Вилял, так журналистам-то что говорить? Сказал же, гоните пургу», — засмеялся я. «Отвечайте каждый раз разные, не повторяйтесь. Скажите, что на самом деле эту премию выдают рептилоиды с планеты Нибиру, а в статуэтках следящие устройства, которые в особый момент превратятся в трансляторы торсионных полей. Ну или что эта премия на самом деле такое прикрытие для шпионской операции агента 007, и что пока вы все на сцену пялитесь, в зале происходят тайные события мирового масштаба. Блин, дай я это все-таки запишу». Валькирия бросилась к своей сумочке. «Как ты сказал, с планеты Нибиру?» Я вышел в фойе и перевел дух. В сущности, культовым мероприятием в будущем стала вообще рок-провинция, подумал я, а она была абрыганским тусичем с сортиром в соседнем ресторане, и конферансом от Банкина еще. «Простите, а вы же Владимир Корнеев?» — застенчиво спросила светленькая девчушка лет 18, но с очень детским голоском. «Ну, который вилял, да, что меня выдало?» Я тревожно огляделся, потом схватился за бейдж на своей груди. «Ой, как здорово, а вы можете, пока остальные не слышат, рассказать мне про эту премию? Ну, пожалуйста». Она сложила молитвенно руки и посмотрела на меня глазами котика из Шрека. «Значит так, история этой премии уходит корнями в древневавилонское царство», — заговорщическим тоном начал я. «Ну я же серьезно спрашиваю». Она обиженно оттопырила губу. «Если что, я внештатный корреспондент «Молодежной правды», Галя Викшина. Вот, хм, серьезно?» Я тряхнул головой, собираясь с мыслями. «Журналистов-то мы позвали, а вот насчет версии не договорились. Впрочем, если питерцы начнут гнать пургу, будет в самый раз. Но и развесистую историю, граничащую с реальностью, тоже неплохо бы сочинить. Ты запоминать будешь?» — подмигнул я. «Или все-таки запишешь то, что я расскажу?» «Ой», — спохватилась девушка, — «у меня же диктофон есть. Сейчас». Она вжикнула молнией на своей объемной сумке и принялась в ней копаться. И тут к нашему разговору проявили интерес еще несколько парней и девчонок с цепкими взглядами акул пера. «Отлично, пусть будет больше народу», — подумал я, складывая в голове более или менее стройную версию событий. Глава 14. «О, правда?» – хором спросили сразу трое юных акул пера. «Чистейшая», – подумал я, – «буквально только что придумал. Бомба!» – выпалил один, не отрываясь от тетрадки, где он торопливо писал строчку за строчкой. Впрочем, восторг от моей версии истории премии «Семена свободы» разделяли не все. Парочка журналюк постарше скорее скучала. Они переговаривались между собой и оглядывались, будто что-то искали. Я прислушался. «Ах да, фуршет. Мы посмели пригласить уважаемых людей без фуршета. Надо что ли им как-нибудь нахамить еще, чтобы точно написали плохо? А можно еще раз повторить про то самое первое тайное общество?» «Тоном отличницы?» – спросила Галя. «Конечно», – широко улыбнувшись, – ответил я. «Общество Лавина было образовано в конце 70-х. История у меня получилась развесистая, с конспиративными квартирами и секретными ячейками, с допросами в КГБ, распадами и возрождениями в новом качестве. Ну, в общем, все в лучших традициях желтой прессы. И не слова правды, разумеется». К финалу моего спича к группе журналистов присоединилась Кристина. Послушала немного, ее глаза становились все круглее и круглее. Потом она не выдержала и захихикала. Закрыла себе рот ладошкой, сделала вид, что закашлялась, смахнула слезы и сбежала. А потом у главного входа началась шумиха, журналисты забеспокоились, занервничали и оставили меня наконец-то в покое. «Что это за пургу ты им нес?» – спросил из-за плеча Жан, который не помчался пробиваться к приехавшим московским звездам. «Пурга – это концепт такой», – усмехнулся я. «Гоним, пока живые». «Хех», – Жан понимающе покивал. «Кстати, вон ту парочку видел, они и есть контакт, на самом деле, хотя делают вид, что из Новокиневской правды. А почему скрываются?» – спросил я. «У них тоже концепт». Жан стянул с головы кепку и помахал ей перед лицом. «Блин, жара какая, ужас. Я твоим ангелам вот вообще не завидую в их костюмах. Так что за концепт?» – напомнил я. «Поперечность», – сказал Жан. «Ну, типа, если все пишут, что что-то было хорошим, то им нужно обязательно полить говном. Знакомые какие-то ребята, я еще раз пригляделся к парочке. Лет 25 обоим, девушка высокая с широким лицом спортсменки какого-нибудь неженского вида спорта, парень с манерным каре и в зеленом пиджаке. Где-то я их видел уже. Да это Ивана Выкормыши», ухмыльнулся Жан. «Из самых первых еще, когда он только начинал. Сначала он их всему обучил, а потом они громко поссорились. Ну и сейчас вот у них своя газета». Жан задумчиво покрутил кепку в руках, потом напялил ее обратно себе на голову. «Или они на самом деле не поссорились вовсе, а только сделали вид», задумчиво сказал он. «МММ, теория заговора, все как я люблю», фыркнул я. «Да не, при чем тут заговор?» Пожал плечами Жан. «Просто, короче, другая версия более дурацкая. Типа, у них есть информаторы в других газетах, которые им сливают материалы до публикаций. Ну, чтобы они могли по-быстрому свою поперчную версию изложить. Согласись, более вероятно, что никакой ссоры не было. И они просто договорились, чтобы друг другу подливать популярности. Пишет, например, «Молодежная правда» статью про какого-нибудь перца, всячески его облизывает и превозносит. Одновременно с этим выходит статья в «Есть контакт», где на того же самого перца публикуют компромат, ставит интервью с бывшей любовницей или, там, незаконнорожденным ребенком. Обе газеты начинают активно сраться, требуя друг у друга опровержений, а читатели, в результате, покупают и ту, и другую газеты, чтобы досмотреть историю до конца. «Всем хорошо, причем здесь ссоры какие-то?» «Резонно», – кивнул я. «Кстати, спросить хотел, раз уж такое дело», – глаза Жана заблестели. «Эксклюзивная пурга для Африки будет?» «Ясен пень», – ухмыльнулся я. «Хотя можешь даже сам придумать, если идея есть». «Принято», – кивнул Жан. «Завтра утром обсудим, или сегодня после мероприятия». Отпустив компашку ноющих волонтеров болтаться без дела, я еще разок оглядел пустое фойе. За ближайшим прилавком с напитками девица сосредоточенно смотрелась в крохотное зеркальце и подкрашивала губы. На батарее возле окна сидели трое парней, склонившись над чем-то, тоже сосредоточенно. Дальше у окна стояла пухленькая девушка в обтягивающем платье. Она то смотрела с драматично-мечтательным видом на улицу, то оглядывалась на двери зала, будто ожидая, что кто-то из них выйдет. У прилавка с кассетами царило некоторое оживление. Ну, для этого времени. Большая часть зрителей были в зале, Там сейчас как раз должна Алиса выступать, а тут целых 5 человек. Азартно перебирают ассортимент, спорит. Прикольный вид. Я потянулся в сумку за камерой. Есть в этом вот пустом фестивальном фойе какая-то особая магия. Совсем рядом, за стенкой, происходит оно, главное действо. А здесь, в его тени, заметны хвосты каких-то личных историй, маленькие драмы, маленькие комедии. Сегодня у нас раздача питерских слонов, в смысле, премии «Семена свободы», вполголоса сказал я, медленно обводя фойе котлов стеклянным глазом камеры. И если прислушаться, то можно даже разобрать голоса ведущих. Я замолчал, плавно шагая вдоль прилавков, афиш фестиваля и редких людей, которые по каким-то своим причинам решили быть здесь, а не в зале. Раздался взрыв смеха публики, я подошел к приоткрытой двери и сунулся туда. Ясен пень, отпущенные на свободу волонтеры уже были здесь. Понятно, что большая часть наших бесплатных добровольных помощников были здесь именно вот за этим, чтобы без билетов попадать на концерты, которые им или не по карману, или они просто жадные. На сцене готовился выступать Кинчев, рядом с ним все еще стояла Валькирия. А можно вопрос? Раздался за спиной такой пронзительный голос, что у меня даже ухо заложило. А почему сегодня не вы ведущий? Я повернулся. Ага, понятно. Явно еще один юный журналист. Из них сегодня вся публика состоит. А можно встречный вопрос? Усмехнулся я. А почему ты здесь, а не там, где происходит основное действие? Это скучно, с важным видом заявил парень. Лет 14, на вид типичный такой ботан, в очках, белой рубашечке и летних брючках. Судя по наглаженности вида, мамина радость, с прицелом на поступление в какое-нибудь МГУ. Все настоящие дела происходят в тишине. В этот момент со сцены заиграла музыка, а зал завопил в экстазе. Я прикрыл дверь, камеру убирать не стал. Кстати, юноша, а откуда вы знаете, что я мог бы вести это мероприятие? Спросил я. Ну как, мальчишка величественно так пожал плечами. Вы же велял, так, значит это премия вашего авторства. Мне рассказывали про то, как вы в Питер ездили, и что там случилось во дворце молодежи. Ага, кажется я понял, кто ты такой. Я присмотрелся к лицу парня повнимательнее. Фамильное сходство определенно прослеживается. Ты двоюродный брат Кристины. В точку, снова кивнул он и протянул мне руку. Очень приятно, только ты так и не ответил на вопрос. Почему там не ты? Не слишком резкий переход на ты? Прищурился я. Не, мотнул головой парень. Я, кстати, Ник. Ну, полное имя Николай, но Коля, это как-то несовременно. Комбайнеру какому-нибудь подходит, а вот будущему инвестигатору, нет. Инвестигатор, это что-то про журналистские расследования? Спросил я. Внедряться в корпорации зла и выводить их на чистую воду? Ну, если по-простому, то да, с эдакой важной детской снисходительностью кивнул Ник. Забавный, подумал я, и все больше и больше напоминает Кристину. Да ты не бойся, я не стану публиковать инсайдерскую информацию, заверил Ник с таким видом, что мне стоило нечеловеческих усилий, чтобы не засмеяться. Мой профиль – международная журналистика. Я готовлюсь поступать в МГИМО. В следующем году, уточнил я. Не, через один год, сказал Ник. Сейчас я только 9 класс закончил. В английской школе, знаешь, а в МГИМО разве на журналистов учат? Спросил я. Мне не нужен диплом журналиста, это бессмысленная бумажка, заявил Ник. МГИМО я выбрал вполне сознательно, как самый авторитетный вуз в стране. Предусмотрительно, покивал я. Ник пустился в рассуждение о сравнительных характеристиках разных дипломов, жестикулируя с видом университетского профессора. Говорил он, кстати, даже неплохо, в целом, особенно если глаза закрыть, чтобы детское лицо в глаза не бросалось. Ты все еще снимаешь? Ник вдруг прервал свою гладкую речь и подозрительно посмотрел на камеру. Да, кивнул я. А зачем? Спросил Ник. Представь, прошло, скажем, 25 лет, сказал я. Ты получил диплом МГИМО, прошел дипломатическую практику в каком-нибудь Гондурасе, построил головокружительную карьеру международного инвестигатора, подсказал Ник. Это от слова «инвестигейт», «расследовать». Да-да, вот его, покивал я. На твоем счету десяток скандальных расследований, по результатам которых сотня толстосумов отправилась на скамью подсудимых. А у меня в видеоархиве вот эта запись, откуда все начиналось. и я смогу ее продать какому-нибудь BBC или CNN за кучу баксов. Но тут же нет никакого компромата, озадаченно сказал Ник и поправил очки. Ностальгия тоже продается, я пожал плечами. Между прочим, пользуясь случаем, не хочешь записать послание себе будущему? Это как? Спросил Ник. Очень просто, засмеялся я. Смотришь в камеру, говоришь: «Привет, Ник из будущего. Хочу сказать тебе несколько важных вещей». Ну и дальше говоришь, что ты там считаешь важным. Ценный совет какой-нибудь или еще что-то. Ну как, в нашем школьном саду стоит камень, на котором табличка прикручена, сказал Ник, снова поправив очки. Послание в будущее. Пионеры в 78-м написали и закопали послание. Открыть в 2003-м. Так и написано, пионерам будущего. Интересно, кто будет это вскрывать, если пионерской организации больше нет? Ну, технически, можно в 2003-м принять пару человек в пионеры, текст клятвы известен, пионерский галстук найти, тоже не проблема, пожал плечами я, и тогда формально условие будет выполнено, и письмо можно будет прочитать. Хм, Ник почесал подбородок, жест был тоже не его, а таким, будто он его скопировал с какого-то своего авторитета. А я пытаюсь убедить вскрыть это послание как невозможное к востребованию. А если пионерская организация к 2003-му году возродится, тогда что? Спросил я. Придется платить компенсацию, моральный ущерб и нарушение тайны переписки. Ты издеваешься? Да, прищурился Ник. Ничуть, совершенно честно покачал головой я. Ну, разве что иронизирую малость, но точно не издеваюсь. Мне и самому интересно было бы почитать, что там пионеры прошлого пионерам будущего отправили. Может, диверсию устроить? Сейчас каникулы, можно пробраться на территорию школы, устроить подкоп, достать послание, прочитать его и вернуть потом на место. И сейчас не издеваешься? Еще сильнее прищурился Ник. Не издеваюсь, серьезно сказал я. Шучу просто. Так что, будешь оставлять послание себе будущему, а что ты потом с ним сделаешь? Спросил Ник. Запишу на отдельную кассету, запечатаю ее в конверт с надписью «Вскрыть такого-то числа, такого-то года», сказал я, и поставлю на полку, которой пока что нет. Кстати, подумал я про себя, весь мой видеоархив стоит в коробках в гараже у Леонида Карловича, и никому не покажешь, сузил глаза Ник. Нет, как ты мог такое подумать? С театральным возмущением запротестовал я, и засмеялся. «А ты прикольный», — заключил Ник, еще раз осмотрев меня с ног до головы. «Есть знаешь какое предложение? Давай это будет наш с тобой проект сегодня». «Какой?» — уточнил я. «Послание в будущее», — сказал Ник. «Мы убедим разных музыкантов наговорить послание». «Ну, вот все как ты сказал». «Интересный подход», — усмехнулся я. «Ну давай, обоснуй тогда». «Да все просто», — Ник всплеснул руками. Опять чьим-то чужим жестом, слишком по-взрослому это смотрелось. «Мне нужны материалы на творческий конкурс. Можно пойти по протаренной дорожке, прийти в «Молодежную правду», там есть специальный редактор, который даст задание, и у меня будет публикация. Но это скучно, так все делают. Телевизионная программа – это гораздо круче. А ты мне нужен, чтобы рокеры меня не отшили. Если я сам к ним подойду, меня на смех поднимут, а тебя не посмеют. Ну и последнее, я тебе понравился, так что ты мне не откажешь. А как, усмехнулся я, из чего же ты заключил, что мне понравился? Изучал язык жестов по книге, не помню, какой, в книжном недавно видел. Алан Пис, кивнул Ник, но нет, я просто подумал, что если бы я тебе не понравился, ты бы давно меня шуганул, а мы уже минут 10 разговариваем. Справедливо, кивнул я. Ну так что, сделка? Ник протянул мне руку. Коля, блин, раздался с лестницы окрик Кристины. Ты мне клялся, что не будешь ни к кому приставать. Володя, гони его в шею, если достал. Он у меня выцыганил проходку, а теперь я за него краснею все время. Сделка, пристально глядя на меня, сказал Ник. На секунду мне представилась конспирологическая картина, что вот сейчас это узловая точка нового будущего, и от нашего рукопожатия зависит, по какому пути пойдет история. Пожму руку, и превратиться заносчивый заучка в будущем в какую-нибудь знаковую фигуру во внешней политике, которая инициирует процесс объединения разных стран и смены формаций. Хех, перед глазами даже мелькнул растрепанный силуэт доктора Эммита Брауна, который рисует на доске свою линию времени. Я начал протягивать руку, но на полпути замер. «Так, погоди», — сказал я. «К Какой еще творческий конкурс может быть в МГИМО? Какое еще МГИМО? Фыркнула Кристина и толкнула Ника в плечо, но тот руку все равно не убрал. Про МГИМО я придумал, сказал он. То есть я хотел бы, конечно, но вполне объективно оцениваю свои шансы. Но, скажи, ты заинтересовался, когда я сказал про МГИМО? Дорогая Елена Сергеевна, пробормотал я. Что? Нахмурился Ник. Долго думал, кого ты мне напоминаешь, сказал я. Фильм был такой злой, про подростков. Дорогая Елена Сергеевна, там был юноша в белой рубашке. Смотрел, смотрел, хмуро кивнул Ник. Так что, нет, почему, усмехнулся я. Куда руку убираешь? Держи краба, сделка. Володя, ты с ума сошел? Простонала Кристина. Он же тебе весь мозг чайной ложкой выколупает. Не переживай, милая, засмеялся я. Нет мозга, нет проблем. Ну так что, Ник Батькович, пойдем план съемок набросаем. Погоди, остановил он меня. Я понял, что ты мне так и не ответил, почему не ты ведешь премию сегодня. Глава 15. А затея оказалась гораздо интереснее, чем мне казалось в начале. Потрепаться и пофилософствовать в рок-тусовке в принципе любили. Не всегда умели, это правда. Но высказать свое мнение, это было святое. Но это святое здорово отличалось от культа собственного мнения в моем прошлом будущем. Здесь они как будто делали в этом направлении первые шаги, все еще пьяне от свободы и собственной смелости. Ну, короче, я представляю себя в будущем, конечно же, рок-звездой мирового масштаба. Стоп-стоп, погоди. Идея в том, что ты сейчас обращаешься к будущему себе я посланием. Ты говоришь, что ты рок-звезда, и все такое. Отлично. Дай себе будущему какой-нибудь совет, или просто скажи несколько слов. А, да, все понял. В общем, здорово, Михаил Саныч. На связи Миха из 92-го. Короче, есть вот какая тема. Когда тебе предложат гастроли по Аргентине, не соглашайся, лучше езжай в блин, подскажите какую-нибудь клевую страну. Швейцария, Пакистан, да иди ты нафиг со своим Пакистаном. Еще Буркина Фасо предложи. Короче, Михаил Саныч, езжай в Швейцарию. Там сыр, горы и вообще, йодль, чего? Ну, поют йодлем. Трал-ла-ла-лири, блин, отвали, придурок. Твоя очередь будет, скажешь, что хочешь. В общем, если ты это смотришь, то все круто, понял? И, это у тебя же есть летающая машина, да, хе-хе, фантазер. А что не так-то? Через 30 лет, это же 2028, все, задрал, давай я. Так, короче, привет, старый я, если ты еще не в маразме, то возьми вискаря и выпей за мое здоровье. Ты же живешь в Нью-Йорке, как мы и мечтали, я прав. Отлично, тогда прошвырнись по Бродвею. А можно мне, привет, мам. Ой, то есть, привет, Марина Эдуардовна. Если твоя дочка будет отпрашиваться на ночевку к подруге, не верь ей, она точно врет. Кому-то было прикольнее выступать на камеру за компанию. Вырывали друг у друга микрофон, спорили, подкалывали. А кто-то наоборот потом отзывал нас в сторонку, чтобы в дальнем уголке почти шепотом наговорить секретное послание. По взгляду на будущее, рокеры делились на две неравных группы. Меньшая часть смотрела в будущее с оптимизмом. Типа, там впереди процветание, мир и благоденствие для всего мира. Но большинство неожиданно топило за разруху и всякие ужасы. Вплоть до ядерной войны и постапокалипсиса через 30 лет. Ник поначалу был слегка деревянным и все время оглядывался на меня, но довольно быстро осмелел, задрал нос и начал рулить процессом весьма жестко, обрывая длинные философские тирады и пресекая неизбежно возникающие споры. «Умный мальчик», — подумал я, наблюдая, как он бычит на двух ржущих панков из пиночетов. Если бы не я в качестве оператора, он точно бы отхватил тут, и не один раз. Благодарю, коллега, Ник с пафосным лицом протянул мне руку. Это ведь получился достойный материал, а сам как думаешь? Спросил я, пожимая его руку и убирая камеру в чехол. Ну, он поднял взгляд в потолок. Это было интересно. Почему-то я думал, что тупых приколов будет больше, но я вообще к людям отношусь с предубеждением. На мой взгляд, большая часть человечества – тупая жвачная масса. Ой, извини, я кажется слишком. Не парься, я подмигнул. В твоем возрасте категоричность – это нормально. Между прочим, все отмечают, что я рассуждаю гораздо более зрело, чем положено в моем возрасте. Ник сжал губы. Ясен пень, я хлопнул его по плечу, старательно силясь не засмеяться. Стал бы я тратить время на тупого малолетку, как считаешь? Забавный персонаж, конечно, даже не знаю, чем таким особенным меня этот пацан зацепил. Ничего особенно взрослого в его рассуждениях не было, обычный подростковый максимализм. Но, пожалуй, в этом и был прикол, это был идеальный максимализм, кристальный такой, стопроцентной пробы. Ну, почти. Значит так, коллега, сказал я, переводя мысли в деловое русло, завтра я весь день проведу в разъездах за городом, так что послезавтра с утра я покажу материал нашему редактору и оператору, и мы подумаем, что с этим можно сделать. Скорее всего, понадобится доснять твое соло в студии. Ну, чтобы ты изложил идею всего этого действа, дал подводку и вообще посветил лицом. Понятно же, объясняю. Да-да, я понял. Ник часто закивал и разулыбался, на несколько секунд растеряв пафос и апломб. Я. Подожди, давай я тебе дам свой телефон. Хорошо, вроде же в другом месте планировали, сказал я, задумчиво глядя на проносящийся за окном пейзаж. Не успел заметить, когда вдруг все поменялось. Не бери в голову, махнул рукой развалившийся на сидении напротив Василий. Там администрация оказалась несговорчивой, и лесник еще начал взятку вымогать. Мы прикинули хрен к носу и решили переиграть. Да ты не парься, место прикормленное. Можно сказать, вековые традиции. Тут фестиваль КСП проводится еще с 60-х. Со знанием дела заявил Бильфигер, который сегодня увязался с нами. А что, приходилось бывать? Со смешком спросил Василий. В школе еще, простодушно ответил Бильфигер. У меня дядька, заядлый турист и охотник, постоянно на Малиновку ездил. Ну, значит, будет у нас рок-озеро без озера, усмехнулся я. Бардовские фестивали в Новокиневске любили, их в области проходило целых 3, если не больше. Но я лично знал про 3, и Малиновка среди них всех был самый раскрученный. Даже я, уж насколько далек был от этой темы, и то про него слышал. Туда съезжались самодеятельные певцы под гитару со всего Союза, пели соло и хором, вручали друг дружке какие-то свои премии, ну и бухали, не без этого. Про последние ходила масса легенд и байк, которые тоже до меня докатывались в том или ином виде. Но несомненным плюсом смены дислокации была легкодоступность места. От электрички до поляны, где обычно все происходило, топать было не больше километра. Электричество там есть, умельцы уже давно придумали, ближайшая вода, в колонке на окраине Малиновки, а это в 2 шагах, ну и река. Хотя из нее я бы пить не стал, конечно, рассуждал Василий. Нормально там из реки пить, заверил Бильфигер. Никто ни разу не отравился. Да это потому что КСПшники хорошо проспиртованные, засмеялся Василий. Можно подумать, рокеры-трезвенники, усмехнулся я. О-о-о, до бардов нам далеко, фыркнул Бильфигер. И чуть не прикусил язык, когда позикши Мики тряхнула на ухабе. Коробки и тюки, которыми была загружена задняя половина салона, тоже подпрыгнули, повалились в бесформенную кучу. А что самое прекрасное, там рядом есть кондовая такая турбаза, невозмутимо продолжил Василий. А знаешь, что это значит? Что нам не придется корячиться с палатками, сказал я. Вот за что я тебя люблю, Вовчик, так это за то, что ты всегда меня отлично понимаешь, широко улыбнулся Василий. Поднялся, перегнулся через переднее сиденье и крикнул. В Малиновке у сельпо притормози, давай, что ли, пиво возьмем, раз на природу поехали. Малиновка была деревней типичной, без каких-то особых опознавательных знаков, достопримечательностей или знаковых строений. Этакая просто деревня. Можно фотографии делать и в качестве энциклопедических иллюстраций к слову деревня пришпиливать. Летом количество жителей в Малиновке резко возрастало за счет дачников. Зимой, да хрен знает, какое тут население. Никогда специально не интересовался, а интернета под рукой нет, чтобы спросить. Сам я в Малиновке был раза 2 в детстве, и несколько раз в будущем, в основном проездом. В 21 веке на окраине Малиновки отгрохают неплохой курортец с бассейнами с подогревом, но пока на его месте имелась только ортодоксальная советская турбаза, исключительно летняя, с фанерными домиками, отдельно стоящими санблоками и столовой под навесом. Но все равно это было лучше, чем вообще ничего. Но база у нас была вторым пунктом программы. Сначала мы прошлись по поляне, где, собственно, предполагалось основное действо. Нифига себе, тут комаров. Не успев выскочить из пазика, Бильфигер начал активно размахивать руками, отгоняя полчища пищащих кровопийц. Да, точно, я вспомнил, почему не люблю выезды на природу. Моей выдержки хватило секунд на 10 дольше, А потом я тоже принялся хлопать себя руками и отмахиваться. Трындец какой. Блин, вот сейчас мне уже идея фестиваля в лесу не кажется мне такой уж прекрасной. Да год комариный в этот раз, как бы извиняясь, развел руками лоснящийся кругленький дядечка из группы встречи. Сам он, при этом, не подпрыгивал и руками не махал. «А тебя-то они почему не кусают?» – возмущенно спросил Василий, тоже присоединяясь к нашему комариному танцу. «Это не комары, это крокодилы какие-то. Ко мне они привыкли уже», – улыбнулся дядечка, комкая в руках кепку. На Василия он смотрел снизу вверх, с благоговением. Кажется, что ему хочется в конце каждой фразы добавить «барин». «Да вы не переживайте, когда народ съедется, комарья сразу меньше станет». «Ага, у них глаза разбегутся. Кого первого кусать?» – пробурчал Бильфигер. «Мужики, а что вы молчали-то?» – деловито спросил выбравшийся из пазика Шимика. «Я думал, вы с собой дыту взяли и уже намазались, в лес же едем. Дыту наши малиновские комары едят на завтрак вместо майонеза», – смущенно засмеялся дядечка. «Вы пока в автобусе подождите, я принесу». И он торопливо укатился к эпицентру нашей стройплощадки. Мы тактически отступили обратно в салон пазика. Комары устремились за нами. Ясен пень, но не в той кошмарной концентрации, которая была снаружи. Тут килограмм комаров за полчаса можно насобирать, насупился Бильфигер. На его белой коже укусы выделялись ярко-красными кляксами. И вы тоже поверили в эту байку, хохотнул Василий. Я все думаю, откуда что берется, а мы когда пацанами были, тоже считали, что за килограмм комаров мотоцикл дают. Точнее, мопед, кто бы нам дал мотоцикл, и что... «Кто-то собрал», – заинтересованно спросил Бильфигер. «Городские легенды, они живучие», – подумал я. Пухленький дядечка уже спешил к пазику с толстым тюбиком в руках. «Вот, крем таежный», – сказал он, протягивая Василию антикомариное сокровище. «Раньше у нас в магазине продавались, а в этом году что-то не привезли, а год комариный, прямо ужас. Ах да, я же говорил, просто у нас речка в этом году разлилась». Заболотилась, вот и, да вы мажьтесь, мажьтесь, а то эти звери вам шагу ступить не дадут. Василий выдавил себе на ладонь щедрую порцию вонючего крема и передал тюбик мне. Он был слегка склизким, под пальцами краска расползалась, будто содержимое отличалось особой ядовитостью. Запах всколыхнул какие-то дремучие детские воспоминания, не то из пионерского лагеря, не то из похода какого-то. Все вот это вместе, запах советского репеллента, нагретая сосновая смола, цветочной разнотравье. Я размазал маслянистый крем по открытым участкам кожи. Фу, дрянь это все-таки. Но комары как-то явно растеряли свой энтузиазм. А да, радостно воскликнул Бильфигер, намазав на себя чуть ли не половину драгоценного дефицитного таежного. Спасибо, вы наш спаситель. Да все нормально, все хорошо. Засуетился дядечка и снова принялся комкать в руках кепку, будто в чем-то провинился. Так, Гоша, что ты мнешься, давай уже, выкладывай, что не так, подозрительно прищурился Василий. Большую сцену мы, значит, уже закончили, затараторил Гоша. Вчера еще, вторая сцена тоже почти готова, там осталось только задник натянуть, а так, все готово. Сегодня еще столовую ребята закончат, и останется только. Подключались уже, напряжение нормальное, перебил Гошу Василий. Да, Юрий Михайлович заверил, что все отлично, закивал Гоша. А сам он где? Усмехнулся Василий. Забухал опять? Нет-нет, ни в коем случае. Замахал руками Гоша. Ни капли уже две недели. Где-то здесь он, а может до дома пообедать пошел. Я видел, вроде жена его тут крутилась, может за ним приходила. Крутишь ты что-то, Гошин, беззлобно усмехнулся Василий и направился к главной сцене. Особым прямо размахом площадка рок-озера не отличалась. Каркас сцены явно приехал сюда из каких-то запасников. Похожие ставили на всяких районных мероприятиях. Но задник был наш, все честно. На синем фоне размашистыми черными буквами было написано «Рок-озеро», а внизу спонсорские логотипы. «Знаешь, Вовчик, я ведь сначала думал, может поляну эту оградой обнести», — говорил Василий, вышагивая по изрядно уже притоптанной траве. «Поставить ворота такие развесистые, вертушку. Ну, чтобы билеты проверять. А то ж мы, получается, просто в лесу концерт даем, Зайцев понабежит. Судя по тому, что забора я не вижу, ты решил с зайцами смириться», — усмехнулся я. «Не, я просто расходы посчитал», — засмеялся Василий. «Ну и Гошин сказал, что забор этот они ну никак не успеют возвести, даже на водочной тяге. И что же ты придумал? Я с любопытством глянул на компаньона, перешагивая через несколько валяющихся досок, по всей видимости, будущих лавок в столовой. А вот смотри, он вытащил из кармана мятую синюю тряпочку и протянул мне. Это флажок такой, уточнил я, расправив ее в руках, на синем фоне, черные буквы «Рок-озеро», прямо как на заднике сцены. Для палатки, объяснил Василий. В общем, такая тема. Те, кто билеты заранее купил, тем мы такие флажки сразу выдадим. Их нужно повесить на видное место своей палатки, и все будут знать, что ты честный человек и за проезд, так сказать, заплатил. А вот палатки без такого флажка объявляются законной мишенью. Понимаешь, к чему я веду? А если безбилетники набьются в палатки с флажками? Спросил Бильфигер. Мы как-то в двухместной палатке вдесятером спали. Ты, смотри, заранее иди там народу не подсказывай. Василий свел брови и погрозил Бильфигеру пальцем. А инструкция к законной мишени у нас будет, уточнил я. А то, знаешь, времена сейчас такие, еще кто реально стрелять начнет. Ты что ли в детстве в походы не ходил? Хмыкнул Василий. Понятно же, что делать, ведро воды в палатку выплеснуть, нассать под полок, или там, ну, ты понял. Так, секунду, я записываю, я реально достал из кармана блокнот и ручку. А нафига тебе, удивился Василий. Ну как, напечатаем правила и в стратегически важных местах развесим, пожал плечами я. Пусть все знают, что палатка без флажка, законный сортир. Ха, вот пиночеты повеселятся, засмеялся Бильфигер. Ну да, точняк, фыркнул я. Слышь, пельмень, ты видишь где-нибудь палатку без флажка, а... Пофиг, давай с ближайшей снимем. Так, я не понял, вы что тут, мою идею критикуете? Василий упер руки в бока и грозно уставился на нас с Бильфигером. Ни в коем случае, помотал головой я. Отличная идея, количество зайцев нам явно уменьшит. Но трэш на фестивале все равно будет твориться тот еще, подумал уже про себя. Мы сделали круг почета и вернулись обратно к пазику. Рабочие как раз освободили его от тюков и коробок, а Шимика стоял рядом и курил, лениво отмахиваясь от комаров. Видимо, его дыто начало уже давать сбои в защите. «Ну что, теперь в город?» — с надеждой спросил он. «Какой город?» — возмутился Василий. «У нас еще пиво не выпито, и базу надо бы проверить, что там да как, а то я на рассвете был лет 10 назад. Ну что, молодежь, пешком прогуляемся или прокатимся?» Глава 16. Мы хором с Бильфигером проголосовали за прокатиться, и, ясен пень, мы все равно пошли пешком. Да тут два шага, не заблудитесь. Обрадованно засуетился Гоша, махнув нам куда-то в сторону сплошной стены леса и кустов. Может, он и не накосячил, но как любой советский человек, да и не только, радовался, когда внезапно понаехавшее начальство решило откочевать в какое-то другое место. «Провожатого дашь?» – деловито спросил Василий, критически оглядывая указанное направление. Причем, сам же решил, что надо непременно топать пешком, типа... Через лес тут меньше километра, а если на пазике, то придется сначала вернуться к станции, а потом еще деревню кругом объезжать, потому что там мост смыло неделю назад.